По моим расчетам, с минуты на минуту в проходе могли появиться корабли Камора. Если к этому моменту я не буду готов открыть огонь, все мои усилия окажутся напрасными. Оставалось одно – садиться на ближайший обломок, пока меня не затянуло вглубь роя. В принципе, мне подходила любая точка, оставшаяся открытой траекторией стрельбы. Лишь одно условие необходимо соблюсти – глыба, на которую я сяду, не должна вращаться вокруг собственной оси слишком быстро, иначе мне не удастся прицелиться с достаточной точностью. Внутри меня тем временем происходило нечто странное. Прозрачнее становились мысли, светлела память, словно весь наносный сор выметался прочь этим бешеным вращением шлюпки. Возможно, это происходило потому, что изменилась сама стоимость жизни, поставленной мной на карту в одном азартном порыве. Даже если я не промахнусь, для меня мало что изменится после начала стрельбы. Взрывные газы, ударив по ближайшим камням, нарушат веками складывавшееся равновесие в их взаимном движении, и весь этот каменный поток обрушится на шлюпку. Вспомнилась почему-то застава у Белого замка, где мы стояли вместе с Мстиславом. Не слишком-то я сумел ему помочь в тот день. Но сегодня, кажется, я снова встану в строй. Через рамку электронного прицела я попытался разглядеть горловину метеорного роя, в которой вот-вот должны были показаться корабли Камора. Нельзя было увидеть ни одного устойчивого, ни подвижного предмета. Перед глазами все плыло. Я плохо соображал, в какую сторону нужно стрелять, и все больше терял ориентировку. С каждой минутой задача становилась сложнее. Теперь шлюпка частично погрузилась внутрь облака, и первые темные силуэты обломков начали проскальзывать между мной и проходом. Медлить больше нельзя ни одной секунды. Я направил шлюпку вбок, к ближайшей, наиболее массивной глыбе. Диаметр этого астероида составлял несколько сот метров. Площадь вполне достаточная для посадки. Из-за относительно большой массы он вращался несколько медленнее остальных. Визг посадочных амортизаторов. Ослепительные фонтаны искр из-под зацепных крючев. Как только пелена от ударной нагрузки рассеялась, мир вокруг, в который уже раз за эти несколько часов неузнаваемо изменился. Многие астероиды, попавшие под энергетические удары защиты Рэндбола, слабо светились, и этого света оказалось достаточно, чтобы придать окружающему пейзажу нереальный, фантастический облик. Самого корабля давно уже не было видно. Фосфорические куски света на моем новом небосклоне не с чем было сравнить, поскольку они не походили ни на облако, ни на звезды. Потрясенное сознание отказывалось ориентироваться в новой обстановке. Мне казалось, что сполохи огня стремительно несутся на меня отовсюду. Память решительно отказывалась подсказать даже направление, в котором теперь находился проход. Все вокруг стало одинаково неузнаваемо, одинаково нереально. Даже навигационные приборы шлюпки, казалось, сошли с ума в этой бешеной круговерти. Рэндбол соблюдал договоренность о полном радиомолчании. В наушниках слышались лишь трески бесчисленных помет до раската электрических разрядов, сопровождавших столкновение обломков. Проникновение внутрь роя массивного корабля уже частично нарушило равновесие. И я еще раз представил, что здесь начнется после того, как я открою огонь. Только сейчас я оценил всю сложность, всю практическую невыполнимость взятой на себя задачи. Вернуться из этого каменного хаоса невозможно. Обратного пути не будет. Его уже нет. И все же я еще боролся, не позволяя панике полностью овладеть своим сознанием. Я убеждал себя, что Рэндбол где-то здесь, рядом, что в нужный момент он выйдет на связь, и я вновь услышу человеческие голоса в этом мире вертящейся смерти. Я старался ни на секунду не снимать наушники, не обращая внимания на визгливые скрипы помех, чтобы не разорвать последние ниточки, хоть как-то связывающие меня с реальностью. И вдруг оглушительный рев ударил в мои барабанные перепонки. Где-то за сверкающей чертой огненного горизонта в проход входили невидимые корабли Камора. Время атаки приблизилось и сомкнулось вокруг меня. Плохо сознавая, что делаю, борясь с головокружением и тошнотой, я отдал бортовому компьютеру шлюпки приказ рассчитать направление на источник самых мощных помех. и затем совершенно механически ввел длинный ряд цифр в приемное устройство порта огня. Энергетический импульс выстрела, оторвавшись от носа моего крошечного суденышка, ушел в неведомую зону пространства, и там, куда он ушел, в некоем немыслимом далеке, через секунду разлилось море огня. Беззвучный грохот взрыва потряс весь рой до основания, разметав обломки, окончательно разрушив подобие какого-то порядка в их движении. Полости в центре роя больше не существовало, только каскад столкновений, хаотически разлетавшихся обломков и отзвук нового взрыва. Я мог лишь догадываться о том, что творилось в горловине туннеля. Корабли патруля, двигавшиеся по узкому проходу и не видевшие на своих радарах противника, не ожидали нападения. Видимо, они не хотели расходовать энергию на столкновение своих защитных полей с бесчисленными обломками. Берегли ее для атаки. Скорее всего, они вовсе отключили боковые экраны и теперь попали под ураганный шквал каменных осколков, разметанных ударами первого взрыва. Вдруг я понял, что ударная волна все еще не дошла до меня, и что она, судя по всему, будет ужасной. Даже если шлюпка выдержит первый удар, на меня обрушатся осколки, только что уничтожившие корабли Каморры. Защита была включена, но мощность слабеньких шлюпочных генераторов при такой интенсивности воздействия можно было не принимать в расчет.